Доброго здравия, друзья! Сегодня у нас состоится беседа в преддверии так называемого Всемирного женского дня. Не весь мир знает о нем. Это любимый праздник в нашей стране. Он ассоциируется с весной, с чем-то новым, с прекрасным. Но тут же речь о женщине идет, и мы сегодня предлагаем вам поговорить о женщине. И сейчас Алексей и Вера расскажут свое видение такого вопроса: а кто такая женщина, ее место в социуме, в жизни, возможности, трудности и так далее. Итак, я прошу Алексей, Вера, здравия, расскажите, пожалуйста. Да, здравствуйте, дорогие Здравствуйте друзья. всем. Давайте начнем разговор вот с чего. Ведь мы говорим о женщинах, о женщине, о женщинах. Так родился маленький, хорошенький человечек. Он родился девочкой, которая станет женщиной. И уже родившись, она несет вот все необходимые качества и назначения этого физического тела. Она родилась в теле физическом. Принимать, порождать, развиваться, неся в себе искру женщины. Попадая в этот мир и не получая правильного воспитания, образования и направления в своем развитии, мы имеем печальную картину борющихся с этим миром женщин. И вот, Алексей, предлагаю тебе разобраться с тем, что происходит, что привело женщину к потере себя, и предложить пути выхода из этого состояния. Давайте обозначим саму суть проблемы. Какая суть проблемы вот вообще в нашем обществе? Мы видим, что наше общество стоит на грани самоуничтожения. Да и вообще наш мир стоит на грани самоуничтожения. Сейчас какому-нибудь дураку в голову придет нажать на кнопку, и начнется ядерная война. После этого от человечества останутся рожки да ножки. Выживут только случайно какие-то особи, либо те, которые хорошо подготовились. Ну, есть такая возможность? Да, конечно, есть. Вот, поэтому сейчас мир такой, который мало предсказуем, с одной стороны, а с другой стороны, очень хорошо предсказуем. Мало того, в этом мире либо можно находиться в позиции жертвы, либо можно находиться в позиции хозяина жизни. Вот сейчас мы с вами все находимся в позиции жертвы. Мы все время ждем, когда кто-то о нас позаботится, когда кто-то нам даст вкусную еду, нас оденет. Для нас, по большому-то счету, подготовлены все блага цивилизации. Вот большинство людей на сегодняшний момент, как бы там кто ни говорил, даже если мы возьмем какие-то совсем-совсем отстающие с позиции цивилизации страны, там вот уже нет того, что было, например, там 100 лет назад. Да, люди живут в каких-то, может быть, где-то хижинах, но при этом у них в руках могут быть сотовые телефоны, у них в этих хижинах могут стоять компьютеры, ноутбуки, они могут передвигаться на автомобилях, они могут себе готовить еду на газе, который привозят, вместо того, чтобы там вот подручными средствами обогреваться и костер создавать из кизяков. И даже вот в те удаленные, вот, казалось бы, места и совсем-совсем в кавычках отсталых страны пришла вот эта самая цивилизация. А что уж говорить про европейскую часть нашего мира? Здесь вообще вот тишь да рай. Да по идее все должны жить счастливо. Тебе не надо ходить за водой, вода льется из крана, причем нужны те температуры. Тебе не нужно таскать дрова, чтобы обогреть жилище. Пожалуйста, вот тебе газ, вот тебе там дизель, вот тебе электричество, что угодно. Тебе не нужно сжечь лучины, потому что свет есть. Тебе не нужно бегать за домашним скотом постоянно. Ну, есть, конечно, фермеры, кто это делает, но большинство-то людей этого не делает. Открыл холодильник, там у тебя все. Закончилось, вот тебе, пожалуйста, магазин, была бы только сумма какая-то на карточке, да? Все у тебя это есть. Мало того, еще и привезти могут. Привезти, да еще со скидками. Да мало ли чего тут. Хочешь какой-то товар, тебе не нужно заниматься пряжей, ткачеством, что-то вырезать. Без проблем, заказывай все. Главное, чтобы были деньги. И поэтому сейчас наша современная цивилизация перешла в формат очень простой. Получение денег. Денег. И вот тут-то как раз нам и нужно с вами, наверное, уже перейти к пониманию того, а как это все вот влияет на современных не только людей, но конкретно вот представительниц женского пола. почему, на мой взгляд, представители женского пола, оказавшись вот в таких очень сахарных условиях, сейчас подводят наш мир, по большому счету, к вырождению. В принципе, как и мужчины, которые оказались тоже в этих сахарных условиях, тоже подводят наш мир к вырождению. Ведь, казалось бы, все у тебя есть, с чего я уже начал. И стиральная машина у тебя есть, и посудомоечная, и пылесос, и роботы всякие и так далее. Но при этом почему-то жить не так весело, не так хорошо. Везде войны. И мы стоим постоянно под каким-то дамокловым мечом. Если ниточка, не дай бог, оборвется, всех нас пригрохнет. И поэтому, если, Вер, ты что-то хочешь добавить, давай дополняй. Или если нет, тогда я прихожу к презентации. Да, я хочу еще добавить то, что это очень важно будет как раз ролик или вот наша сейчас беседа для мужчин. Почему? Потому что они, в принципе, как ты сказал, тоже забыли о своей роли. И что у нас получается? В принципе, человек здесь появляется для того, чтобы первое, что вот не только для развития духовного там и так далее, возвышения своего, но для того, чтобы здесь появились новые люди, их дети. Вот. И, то есть первая задача мужчины и женщины себе породить потомство, которое дальше пошло бы развиваться. Иначе, если к чему это ведет вот эта наша цивилизация, не будет мужчин и женщин, ну, они не будут, зачем они нужны друг другу, если они могут удовлетворить все свои потребности какими-то другими способами, без того же мужчины и женщины, как ты сказал ранее. И тогда происходит вырождение народа нашего, славяно-русского, ну и любого другого народа. И более сильная нация занимает его место, а эти вырождаются, ну, если совсем не погибают, то живут какой-то, кучкуются в каком-то месте, выживая. То есть это важно для всех. Вот это я хотела сказать. Вот мы здесь видим на первом нашем баннере, первом нашем слайде красивый, но бесполезный фантик цивилизации. На самом деле он блестящий, на самом деле такой приятненький, на ощупь. В нем есть и кредитные карточки, и счета в банке электронные, и всякие гаджеты, айфоны, телефоны, подарочки, всякие роботы, машины и так далее и тому подобное. Но при этом это всего лишь навсего иллюзия стабильности и достатка. Ведь, посмотрите, женщине сейчас не нужно искать защиту, чтобы защитой был мужчина. Женщину защищает закон. Вот посмотрите, во всех странах цивилизованных закон стоит, по большому счету, на стороне женщины. Всегда, во всех случаях, если возникает спорный вопрос, например, в семье, то в этом случае тогда суд становится на сторону женщины. Раздел имущества, дети остаются с женщиной и так далее и тому подобное. Кто-то пытался застаивать свои права из мужчины, говорит, ну дайте мне детей, я же зарабатываю деньги, дайте мне детей. А многие судьи говорят, да нет, ну что вы, ну как так можно? Ну принято, чтобы женщинами были дети, мы вам детей не отдадим. Говорит, ну как же так, ну я же зарабатываю, все же хорошо. А так они же будут с женой, туда я буду только часть денег переводить, а вы больше переводите. А как я буду больше переводить, если я создаю свою семью? А, ну создать свою семью, значит, тогда и дети будут ваши, как бы так вот, отщепенцы в этой семье. А мужчина говорит, ну слушайте, так она же тоже свою семью создаст. И дети тоже будут отщепенцы. Нет, нет, все-таки это мать, она и так далее. Все время закон становится, вот обратите внимание, в таких вот спорных вопросах на сторону женщины. Дальше. Если где-то там на работе случится так, что женщина там оказалась как бы ущемлена, она может пойти в суд, кому-то что-то там доказать, и ее восстановят. А мужчину, как правило, выпихивают вообще без вопросов. Пендаль под зад, иди гуляй. Вот. Во всех отношениях сейчас, если по большому счету мы смотрим, женщина более привилегирована. Хотя постоянно мы слышим от феминисток о том, что женщины обижены, женщины там как-то ущемлены и так далее. Так вот, женщине на сегодняшний момент искать защиту в лице мужчины не нужно. Почему? Потому что если раньше нужно было добывать мужчине, ну, там, еду, условно, там, мамонта, да, и с другими мужчинами что-то делать, чтобы в общине был достаток, и женщины могли нормально жить, то в этом случае слабая женщина сегодня, пользуясь гаджетами, автомобилями, какими-то техническими устройствами, получает все необходимое, то, что раньше давал мужчина. Вот и получается, защищает ее государство, а все остальное дает ее мужчина. И поэтому женщина на сегодняшний момент совершенно не заинтересована в том, чтобы выходить замуж. Потому что пропадает, ну, вот природное естество в виде мужчины-защитника, мужчины-добытчика. И многие женщины думают так: да нафига мне это надо? Связываться с этими дурными мужиками, я уж лучше там проживу жизнь счастливо, я уж лучше вот сейчас там буду заниматься своими какими-то делами, ну и так далее и тому подобное. И что происходит? Происходит та самая подмена естественных потребностей. Дрова не нужны, воду таскать не нужно, печь растапливать, что приготовить не нужно. Все у тебя есть. Обогрев, вода. Без проблем. Только деньги. Нужны только деньги. Поэтому мужчины и женщины перестали быть востребованы друг к другу. Все. И еще раз. Женщина лишний раз теперь подумает. Может быть, я пойду замуж, а тут окажется какой-то дебил-инфантил, которого надо будет еще обхаживать, штаны ему стирать и там, гладить. Либо я сама себя буду обслуживать, и все будет хорошо. Хочу на Майорку поеду, хочу на Гавайи поеду. Я же самостоятельно, значит, все нормально, все хорошо. И вот парадокс. Жизнь, с одной стороны, стала легче, а вот выживать становится труднее. Ведь общество, в котором деньги являются главной целью, стоит всегда, ну или так, подходит всегда к грани, к определенной грани, за которой начинается уничтожение самого этого общества, а в дальнейшем уничтожение этого мира. Все очень просто. Если все измеряется деньгами, то в этом случае тогда деньги надо получать любым доступным способом, вообще любым. И мужчины, и женщины занимаются вообще непотребными какими-то делами для того, чтобы получить средства для жизни, чтобы быть независимыми. А теперь давайте подойдем к природным циклам женщины, вот, которые мы не можем с вами изменить, которые не можем с вами убрать, которые естественны, и если мы их не учитываем, неважно, мужчина не учитывает, либо женщина не учитывает, то будут очень серьезные проблемы. Какие эти ступени жизни и какие жизненные статусы с ними меняются? Вот обратите внимание, природная архитектура жизни. Ну, скажем так, рождается девочка, о чем сказала Вера. Вот до 18 лет у нее происходит становление. Она развивается, физическое тело у нее взрослеет, она приобретает какие-то навыки. Ну, вот как ребенок, да, сначала какую-то мудрость впитывает, потом у нее меняются физиологические какие-то установки. Но до смены физиологических установок она должна получить все самое необходимое с позиции учения в школе. Чит должен быть. Как правильно почитать, как правильно считать, как правильно читать, должен быть учитель и так далее и тому подобное. И вот потом, когда начинаются физиологические изменения, девочка уже, по идее-то, не должна много времени тратить для обучения вот такому стандартному, как обезьянка, там правильно писать, правильно читать. Это все должно быть до физиологических изменений. С 6, условно, там, до, ну, 12 лет. Уже вот 6 лет девочке дается, ну, как и мальчику, дается для того, чтобы получить всю школьную базу. Вот так вот все должно быть. Когда начинаются физиологические изменения, девочка должна перейти в формат весты. Она должна вестать этот мир не с позиции чтить, читать, считать, поучить, учиться и так далее, а с позиции получения того, что пригодится ей в семейной жизни. И поэтому вот тут-то гуманитарное, может быть, высшее образование, как повышение курсов, ей пригодится. Но оно не должно быть ради того, чтобы где-то работать. Оно должно быть, это высшее образование, для того, чтобы правильно взаимодействовать со своими детьми, со своим мужем. Вот такой вот комплекс высшего, простейшего образования, представления об этом мире, для девочки более полезен порой бывает, чем мальчик. Так вот, когда она в позиции весты, она должна заниматься подготовкой к семье. Вот это вот этап до 18 лет, становление девочки. А вот дальше начинается следующее. Если мы рассматриваем уже сложившуюся женщину, то примерно с 18 до 36 лет это будет молодая женщина, которая находится в стадии, ну, по идее, должна находиться в стадии семейного союза и рождения детей. Вот тут как раз и должно родиться много детей, вот тут как раз семейный союз должен полностью выстраиваться, роли должны быть все определены, ну, так по идее, да, это по природообразию, природосообразию. С 36 до 54 лет это уже зрелая женщина. Здесь уже становление семьи пройдено, и, мало того, дети уже подросли и появляются внуки. После 54 начинается пожилой этап, когда уже опыт очень серьезный, эмоции многие прожиты, в копилке находится много-много знаний. И вот тут уже женщина переходит в состояние того, чтобы передавать свою мудрость не близким внукам, а уже правнукам, потому что к этому времени уже, по идее, правнуки должны появиться. Из 72 и плюс и так далее, выше, да, это уже мудрость должна проявляться. Эта женщина уже на весь свой род должна, по идее, вещать. Вот так должно быть. А что мы видим в сегодняшнем мире? А в сегодняшнем мире мы видим вот такую интересную развилку, которая начинается после 18 лет. Естественный путь жизни – это природный эталон, это замужняя женщина по обоюдной любви. А дальше идет вот как раз то самое развитие с накоплением вот этих вот всех знаний и вот по ступенькам восхождения, где под каждой ступенькой находится целый пласт опыта, знаний, эмоций и всего остального, мудрости, все, что необходимо. И вот это как раз в пути А, здесь вот на графике у нас представлено. А вот путь Б – это современная, аномальная ситуация. Это незамужняя женщина, которая выбирает карьеру. И жизненные ее силы расходуются не по природному расписанию. Что происходит здесь? Здесь надо обратить внимание на то, что происходит, если женщина выбрала неприродный путь развития. Сейчас навострите ушки, для кого-то это будет, ну, реально открытием. На каждый этап развития женщины выдаются определенные силы, определенное количество энергии, которые она должна тратить для определенных целей. Вот, к примеру, с 18 лет ей даются возможности построить семью. И вот здесь у нее очень много сил для рождения детей, для поддержания хозяйства, для первичного какого-то, ну, воспитания. Тут, наверное, не очень правильно говорить, потому что воспитание должен мужчина заниматься. Но пускай будет слово «воспитание». И энергии здесь до 36 лет достаточно, чтобы это все делать. Но если женщина начинает заниматься несвойственным ей по природе занятием, то есть строить свою карьеру, то в этом случае эти силы она начинает тратить не на семью, не на рождение детей, не взаимодействие с мужем, а на свою карьеру. И вот тут вся ее пылкость, все ее силы, весь запас энергии тратится на то, чтобы создать в этом вот офисном пространстве, так в кавычках это назовем, место. Получается, вместо того, чтобы вить свое гнездо домашнее, хозяйство, семейное, она создает свое пространство в другом совершенном месте, которое в конечном итоге ей принадлежать не будет. Вместо того, чтобы рожать детей и вынашивать их, и рожать, и потом воспитывать, она занимается делами в чужом месте. Да, такие же силы она тратит, но при этом занимается несвойственным ей делом. Дальше следующий этап, который с 36 по 54. Здесь сил уже поменьше, но здесь мудрость добавляется. Если женщина двигается по природному восхождению, то все нормально. Сил ей хватает, дети, внуки компенсируют те энергии, которые у нее в этом возрасте уже отсутствуют. А вот если она занимается бизнесом, то откуда она будет брать энергию? Детей-то и внуков у нее нет. И тут начинается куча проблем. Об этом, я думаю, поговорим чуть дальше. Ну и так далее. То есть неприродный способ движения вызывает кучу-кучу проблем в дальнейшем. Мало того, вот эти ступеньки не выстраиваются. Нет той базы, на которую она может опереться. Здесь мы видим восхождение природным, а там мы видим зацикливание на горизонтали. Смотрите, когда женщина идет в бизнес, а не в семью, только в бизнес, то у нее появляются совершенно разнообразные связи с разными мужчинами. Редко бывает, когда у нее на протяжении бизнеса, так как она бизнес-леди или у нее там много денег, не обязательно она там высокого какого-то уровня, она думает то, что ей позволено все, в том числе и разные мужчины. А расходование себя как физически, умственно, так и физически происходит вот это вот трата энергии или сил, которые заложены в женщине, она происходит беспорядочно и очень в большом количестве, как Алексей сказал. И уже после где-то 45 эти женщины, бизнес-леди, если они непорядочный образ жизни ведут и много партнеров, сексуальных я имею в виду, то происходит выгорание на всех уровнях и тела, и духа, и всего на свете. Так что вот нужно, чтобы было вот это вот разумное, природосообразное сочетание, когда у тебя один человек, с которым ты живешь в семье, ну, там будут дальше рассмотрены какие варианты, но вот это вот, когда только в бизнес и разные вот эти вот связи, это приводит вообще к выгоранию огромному. Человек очень быстро старится, старится, дряхлеет, я бы сказала. Ну что ж, продолжим. Так вот, какие подитоги мы получаем, если женщина движется по естественному пути созидания с 18 лет или не по естественному? Вот здесь вот примерно к 54 летам в доме лад, дети выросли, появляются внуки, правнуки. Ну и естественно, что энергия идет на взращивание детей, на создание своего хозяйства, своего уюта, своего дома, своего очага, своего вот этого родового гнездышка. Все хорошо, все правильно. Компенсация энергии происходит уже от тех, кого женщина родила, и от тех, кого же родили дети этой женщины. Нет никакого выгорания. Женщина счастлива, рядом любящий мужчина. И мало того, еще и здоровье здесь не страдает. Очень важно на это обратить внимание. Если в семье лад, если присутствует любовь, то в этом случае и здоровье нормально. То есть получается и энергетически подпитка, и по здоровью все хорошо. И лад в семье, скандалов нет, друг друга знают, все. И главное, интересно живут. Почему? Потому что в этом возрасте уже нет тех забот, которые могли бы быть, вот, когда дети еще маленькие, да? А что же получается, когда женщина шла по бизнесу? Посмотрите, какая разница. Ловушка карьерной битвы. Вот особенный главный этап начинается с 18 до 36 лет. Вместо того, чтобы создать свое родовое гнездо, она создает какое-то пространство в этом офисе, да, в этой коробочке. И вот эта вот мощная энергия животного начала тратится не на семью, а на личное благополучие. То есть не закладывается фундамент будущего. Его нет. И происходит вот такое постепенное, постепенное выгорание страты той самой энергии, которую она ниоткуда не получает. Сила заканчивается. К 36 летам уже появляется какая-то усталость, уже появляются какие-то, ну, ощущения, что что-то идет не так. За что она билась-то? Вот за эту коробочку? За это пространство в офисе? Ну и что дальше происходит? Дальше-то после 36 к 54 годам полное выгорание может произойти. Обратите внимание, женщины так устроены, вот сейчас к офисному, да, вернусь, что, как говорится, две хозяйки на одной кухне попами толкаться не должны, да, иначе борщом можно облить друг друга. И поэтому, когда оказывается несколько самок в данном случае, не женщин, а самок, оказывается в одном пространстве офиса, когда они молодые, они стараются не особо свой нрав высказывать. Они сначала присматриваются, они сначала ищут доминантную самку. Но все равно они на своем столе создают вот это самое пространство, заменяющее родовое свое гнездо. И стараются защищать его. А вот когда они уже ближе к 36 подбираются, они пытаются распространить это пространство на весь офис. А там такие же самки со своими гнездышками. И они также борются с другими самками. И тут кто сильнее, кто мощнее, тот и побеждает, кто хитрее. И вот тут вот женщина кидается в молодости на что? На то, чтобы кому-то что-то подлизнуть, как говорят, да? Где-то прогнуться. С кем-то переспать из мужчин, если есть доминантные мужчины, которые могут управлять этим всем делом. Кого-то в порошок стереть, кому-то испортить что-то, такую подлость сделать. Да, вот эта вот битва до 36 лет идет в этом офисе. А вот потом-то женщина должна перейти на следующий этап. Здесь-то уже, по идее, должны быть в нормальной семье внуки, значит, уже должны быть, если на офис переносим, результаты дел. То есть дети ее детей должны появиться, дети ее дел должны появиться. Ну, по аналогии, да? Там внуки, а здесь развитие дела. И женщина должна перейти уже на хозяйку не своего родового гнездышка, не своего столика, не своего маленького офиса, а на что-то большее, стать какой-то уже начальницей всего офиса большого, всего подразделения. Вопрос. Сколько вы знаете женщин, которые стали вот такими начальницами? Единица. А сколько вы знаете женщин, которых вот в этом офисе спилили, сбили, которые стали такими вот огрызающимися сучками, да, вот, что они там дергаются на всех, нервничают, у них беспорядок в голове, они хаотичны. Огромное количество. И, как правило, если мы посмотрим на то, как они живут, вы увидите, что они живут либо совсем одинокие, либо у них они разведенки там, да, какие-то случайно с мужчиной встречаются, а может не встречаются, которые заботятся там об одном ребенке, уже там мальчики-переростки, например. И мальчик-переросток тоже страдает, потому что мама не может его отпустить, он же один. А это подсознательно, так работает подсознание женщины. Если ребенок один, я буду за него держаться до последнего. Почему? Потому что подсознание говорит, я стану старая, и обо мне кто-то должен заботиться. Кто? А если он уйдет, кто будет заботиться? А если его другая самка заберет, кто будет заботиться? Это подсознание. Подсознание очень серьезное, очень сильное явление в нашей жизни. Его нужно учитывать. Так вот, женщины к 36-54 лет должны уже стать руководителями. А не хватает руководящих мест. И поэтому большинство остаются у разбитого корыта. Поэтому большинство не способны дальше двигаться. 54-м они абсолютно выгоревшие. И самое интересное, что мужчинам они уже не интересны. Зачем мужчине нужна вот эта вот не женщина, а оно, которая не понимает ценность семьи, которая относится к мужчине как к инструменту, полезному в хозяйстве. Ну, существо такое на ножках бегает, перенести что-то и так далее. А зачем перенести? У меня вот есть машина, я могу перевести, да? То есть и в этом смысле тоже это мужское существо становится совершенно бесполезным. А для чего? Ну, как проявлять тогда свою значимость. Ну и как вы думаете, мужчине интересна женщина, которая будет ему мозги выносить и проявлять свою значимость? Да, конечно, неинтересно. Это раз. Второе. А мужчин-то много вообще сейчас? А сейчас на 10 девчонок уже один настоящий мужчина. Один. Вот задумайтесь об этом. Настоящих мужчин один на 10 женщин. Остальные около мужчинки такие, недоделки. Инфантилы какие-то, сопливцы, маминкины сынки, сумасшедшие. Или инвалиды уже какие-то, которые ну, вообще ничего не могут в жизни делать. Покалечила их жизнь. Один мужчина. Вопрос. Кого выберет этот мужчина? Вот эту сумасшедшую дурочку офисную, которая сгорела в офисе, теперь в жизни пробивается. Либо все-таки нормальную женщину. Но, скорее всего, нормально. И что получается? И уже, по идее, в этом возрасте многие одинокие женщины, выгоревшие, начинают бороться за мужчин. Вот реально. Они пытаются там иракезы какие-то себе там на голове строить, боевой какой-то раскрас, пытаются примолодиться. А мужчин этих не возьмешь. Этим уже сейчас современного мужчину не возьмешь. Это везде на каждом углу вот эти все размалеванные мордочки, фотошопенные и так далее. Неинтересно. Вы не можете изменить женщину. Она будет развиваться в этих статусах. В этих статусах все равно будет происходить ее становление. И поэтому тот, кто пытается перестроить женщину, это все равно, что пытаться перестроить солнце. Сколько вы не разговариваете с солнцем, солнышко, остановись, не двигайся дальше. Сколько вы не разговариваете, ну и подожди, не поднимайся, либо там, затянись вот на закате, очень красивый закат. Не получится. Это природа. Вот точно так же происходит движение и рост женщины. Статусы меняются автоматически, как вот обойма в револьвере. Выстрел сделан, следующий патрон, со следующим статусом. Вопрос, куда женщина его направляет. Куда силы тратятся? Вот это очень важный вопрос. Если женщина этого не понимает, и мужчина это не понимает, то происходит проблема. Мужчина не понимает изменения статусов женщины, замужней женщины, да? Либо там незамужней, офисной, либо не офисной. Он не сможет понимать, а как мыслит эта женщина. И будут очень серьезные проблемы. И вот тут надо еще понять. Женщины делятся на несколько, ну, скажем так, разновидностей, которые нам тоже надо учитывать. Вот после 18 лет. Первая разновидность, самая успешная, самая природообразная – это замужняя женщина по любви. Не просто влюбленная, а по любви, где есть ответная любовь. Ну, прошу прощения, к этому женщина и мужчина должны готовиться. И это очень серьезная работа. И если вы до 18 лет упустили это со своими детьми, со своими внуками, либо упустили по отношению к вам, то вы уже вряд ли создадите счастливую семью. И дети ваши, и внуки вряд ли создадут счастливую семью. Вот это природообразие. Это вот как раз то, о чем я говорил, когда женщина там, 50 и больше становится счастливой. Да она и до этого уже счастливая. Вот это вот по любви. Второй этап. Вернее, не второй этап. Второй уровень. Вторая параллель, так даже можно сказать. Вторая параллель. Это когда женщина находится замужем, но из-за каких-то обстоятельств. Например, влюбленность. Вот любовь и влюбленность – это не одно и то же. Влюбленность – это эмоциональный фон. Это так зашкаливает все, не могу, все там, все горит внутри, лишь бы только рядом с ним, лишь бы только он со мной, лишь бы, ну и так далее, да. Потом эта влюбленность, пух, исчезла, как туман утренний, ветерок прилетел, и все, и нет его больше. И реальность оказалась не такой красивой, не такой приятной. Это вот по влюбленности. Второй вариант. Так случилось, например, там по залету. Ну да, встречались, и вдруг и оказалось вот положение. Ну и он согласился, что ну давай, ладно, что делать-то, ну давай. И вот это такая вот обуза обязанностей. Третий вариант. Потому что так надо. Потому что в семье уже больше жить не могу. Мама ведь с папой меня, ну, больше, чаще мамы даже выталкивают. Подруги говорят, пора-пора. Книги рассказывают, что к этому возрасту обязательно. И вот по обстоятельствам, чтобы вылететь из своего дома, чтобы быть независимой, я выхожу. Ну, представьте, что это за брак такой будет, да, вот именно брак. Либо еще один вариант, часто распространенный, это по расчету. Ужасный, реально. Но здесь тоже развилка. Бывает так, что люди по расчету встречаются, а потом находят что-то общее и, в общем-то, живут вполне счастливы. И дети у них тоже бывают, рождаются. И даже не один, не два, не четыре. Такие случаи бывают, но они единичны. Как правило, если по расчету, то потом наступают проблемы. И потом появляется разведенка, и, как еще говорят, с прицепом. И мужчина на такую разведенку с прицепом смотрит очень-очень осторожно. Почему? Потому что в характере этой разведенки с прицепом присутствует расчет. Она же не по любви живет, она живет по расчету. И вот давайте сейчас попробуем обознать, где влюбленность, где расчет, где любовь и так далее. Ведь в настоящей любви может быть и, скорее всего, должна присутствовать страсть, то есть влюбленность. Обязательно. Нижний уровень должен работать. А куда без, если в любви этого не будет? Что, как вы будете жить? Вы что там, ботаны, что ли, какие-то летающие? Да нет. Поэтому нижний, страстный, должен работать. Сердечный уровень должен работать? Да, конечно. Вы же должны чувствовать других людей. Вы должны чувствовать этот мир. Вы должны чувствовать своего избранника, свою избранницу. Конечно. Поэтому вот эти чувства, ощущения должны быть. Дальше. Вы должны принимать и воспринимать человека. Обязательно. Вот вам третий уровень подключается. А должна быть какая-то логистическая простройка дальнейшего развития наших отношений. Да обязательно, когда у вас есть любовь, а не только восторженность и не только ощущение, вы еще продумайте, а что бы нам еще сделать? Как нам спланировать быт, как нам спланировать отдых, как нам вот запланировать развитие семейных отношений и так далее. Это тоже должно присутствовать. А вышний над головой, который находится, над осознанием, божественный, что вот вот так должно быть. Вот такие ощущения должны быть. Вот такое ведание должно быть. Вот она, любовь, цельно. Вот когда люди ведают замысел богов, люди богов ведают, то есть их замысел, тогда все здесь складывается. И животное начало, и человеческое, и божественное. Вот это любовь. И восприятие, и принятие, и чувство, и состояние, и нахождение, и процесс. Вот что такое любовь. А вот эти вот состояния, которые я перечислил, по залету, так надо, по расчету или там по влюбленности, это не любовь. Это маленькие, какие-то кусочки из этого общего. Мозаику из этого не построишь. Ну вот, это вот... Можно Да, дополню давай. еще? Есть замужем по любви с одной стороны и уважением и принятием с другой стороны. То есть вот так вот. Хотя есть уважение, вот что-то можно построить. Ну да, такое Ну, семью. бывает, когда в семье есть уважение, да. В семье есть уважение, и оно может складываться из любого из этих вот вариантов. При влюбленности может уважение друг к другу возникнуть? Да, конечно, может. Дальше, из расчеток я сказал, может уважение? Да, конечно, я уважаю свою супругу, супруга уважает меня, или она уважает супругу, супруг уважает ее. И даже если мы ходили по расчету, мы почувствовали дополнение друг друга. Тогда осознанность большая и разумность в этом случае. А если по расчету односторонний или еще как-то просто так, лишь на первое время, то совета любви не получится. Конечно. Вот. И тоже по обстоятельствам. Ну, забеременела, да, как говорят, залетела. Но тоже может возникнуть уважение. Во всех этих случаях может возникнуть вот это чувство сложения. Я об этом говорил. Ну, слово «уважение» здесь добавила? Хорошо. Пускай будет уважение. Нет любви, но зато есть уважение. Есть ощущение необходимости, близости. Это не любовь. Но, во всяком случае, уважение, рамки понимания, ощущения – это тоже бывает. Вот большинство семей, те, которые более-менее как-то живут без любви, они строятся на принципах уважения и договоренности. А несчастные семьи, там нет ни уважения, ни договоренности, там ничего нет. Просто такие два раздолбая, раздолбай с раздолбайкой, такие два бабуина, сидят и меряются там, у кого чего сильнее, у кого чего больше. Вот, поэтому здесь надо понимать, что вот это вот мы рассматриваем, что мы рассматриваем семью, которая может вот так, вот так, вот так строиться. Но в первую очередь я предлагаю рассматривать идеальный вариант семьи, к которому нам надо стремиться. То есть где взаимная любовь? Вот взаимной любви будет и уважение, будет и страсть, будут и все ощущения, которые нужны, будет и планирование, и много-много чего там будет. А вот противоположность, о чем уже рассказывали, это не семейные женщины. И вот несемейные женщины могут быть в каком, ну, статусе? Например, по здоровью. Ну, не здоровье. Вот такая я родилась. Ну, что поделаешь? Тут мы ничем помочь не можем, да? Не складывается. То есть вроде бы здоровье есть. Да, красивая девчонка, кричат мне вслед. Красивая девчонка, а счастья нет. Завидуют подруги о слезах. Красивая игрушка в твоих руках. Да, вот из этой же серии. Вроде бы все, красота есть, и тело есть, и даже умная в чем-то, но не складывается. И вот, ну никак вот. Карма такая, да? Вот такая вот не разведенка, потому что, ну, может, и разведенка уже, но вот не в семье. Ну и третье – это принципиальные, те, которые такие феминистически настроены. А чё я? А зачем мне нужны? Я так встречаюсь, ну, вот о чем Вера говорила. Тут перепихнулась, там чего-то, с этим подмахнула. Даже пускай детей родила, как-то они там существуют сами по себе. Ну и мужики мне алименты платят, а я бизнес-карьеру делаю. Вот мы берем эти две крайности, чтобы вы понимали. Крайность – семья в любви и без семьи. Где-то это звериное начало и желание пробить себе грудью счастье, там, свободу и прочее, прочее, прочее. Так вот, и вот это как раз разбитое корыто, где батарейка разряжена, это следствие вот этой самой вот крайней группы, которые в семью вступать-то и не собирались, у которых все строилось только на бизнесе. Вот к этому возрасту уже, к 54 и выше, которые такие успешные бизнес-вумен, доходит совсем-совсем малое количество женщин. Вот к этому. И тут реально разбитая корыта. Сколько вы знаете вот таких вот бизнес-вумен успешных, красивых, счастливых, со своими мужьями такого же возраста, либо чуть постарше, где вот прям вот изобилие семейное. Нет, все, как правило, там ширма. Они внутри гниловаты. Почему? Потому что, еще раз, их здоровье, их энергии и силы тратились не на создание семьи. Они тратились на борьбу, на создание своей вот этой вот империи, их единицы. Вы так вот открываете, вот, например, какой-нибудь там справочник по богатым женщинам и видите их единицы. Но они больные. Вот я общаюсь с людьми, которые занимаются оздоровлением, И когда к ним приходят богатые люди, вот старше 54, они говорят, они гнилые внутри. Вот снаружи только фасад. Такой вот макияженный, с подтяжками и так далее. А внутри гниль. От них даже пахнет гнилостью. И что дальше женщине приходится делать в этом возрасте? Женщина в этом возрасте вынуждена откуда-то брать новую энергию. А откуда? Семьи-то нет. Детей, внуков, правнуков нет. Мужчина рядом, скорее всего, если был, то он уже отвалился, потому что такую истеричку, надо чего терпеть-то, да? Либо он уже ничего не дает, и она сама его выпихивает. И поэтому очень часто такие вот пожилые бизнес-вумен, которые остались единицы из миллионов или из сотен тысяч, кто пытался так, да? А другие сломаны, они уже там лежат. Кто-то остался в офисе, и понурые, убитые. Кто-то там начальница какого-то производства, тоже понурые, убитые, потому что дальше не идет. Так вот, мы сейчас про бизнес-вумен, богатых вот этих. Что они делают? Они ищут энергию на стороне, как вампиры. И поэтому они начинают к себе подтягивать молоденьких мальчиков, молоденьких девочек в свое окружение. Мальчиков, если они не лесбиянки, то они используют именно как для того, чтобы их окучивали вот эти вот молодые жеребцы и выдавали им дозу энергии. Но если лесбиянки, они еще девчонку-то подтягивают, молодых. И вот такими вот гадостями они занимаются. То есть они вампирят, берут кровь. Но это все временные дозы, как у наркоманов. Они получают эти дозы, и какое-то время им становится хорошо, а потом им становится плохо. Причем все в округе прекрасно понимают, что это всего лишь навсего проституция. Они покупают этих мальчиков и девочек. Потому что мальчикам и девочкам эти старушки, в их представлении, ну, там, 25-летнему мальчику, например, да, эта старушка там с его позиции, 54-летняя и старше, там, к 70, она ему неинтересна. Но она платит деньги. И здесь конкретная договоренность. Я тебе деньги, ты мне секс, энергию. Я тебе деньги, ты ухаживаешь за мной, там, да, жизнь, там, и там со всех сторон меня обхаживаешь. Попу мне лижешь там, да. Вот я наслаждаюсь молодой энергией. Но всем людям вот эти вот старушечки, веселушечки, прогнившие изнутри, получающие вампирящую энергию молодых, рассказывают о том, как их полюбили вот эти самые молодые мальчики. Как они прям без ума от этих вот бизнес-вумен, королев корпораций. Как они прям вот тащатся от них. Здесь чистая любовь. Чистая любовь за то, что они терпели это все. Терпели вот все-все-все, что вот происходило у них в жизни. Они же тратили свою жизнь. И вот они этот потенциал набрали. И теперь к ним липнут молодые мальчики. Потому что они влюбляются в них. Ну, бред же, да? Но это все в прессе вот такой, в гламурных всех журналах или там интернет-изданиях это все расписывается. Вот такая вот фигня. А что происходит с женщиной, которая вот к этому возрасту уже прабабушки? Да там не нужно им никого вампирить. Они получают столько энергии, что с избытком. Вот смотришь на таких женщин, уже, казалось бы, там сединой в волосах, а они молоды выглядят, они счастливы. Почему? Потому что свои все средства по энергии, по силам они вкладывали как инвестиции в нужное семейное дело. И вот эти все этапы развития, вот эти все ступени переходов, они тратили на правильное. Вот такая вот история. И поэтому, когда смотрите гламурные всякие вот эти показатели, вы имеете в виду, что проблема там очень глубокая, они гнилые. А как же теперь нам ощутить вот это самое естество? То самое естество, которое может нас вернуть к природообразию, природосообразию. И давайте сейчас мы применим такой метод отрицания, научный метод отрицания. Вот у нас есть гной, да? И его лечить смысла нет. Его нужно убрать и посмотреть, откуда он взялся, этот гной. Представьте, что вы просыпаетесь, и электричества в вашей квартире нету. У вас не работает канализация, водопровод, у вас нету газа. Телефоны не работают. Холодильники вышли из строя. Они не морозят. У них продукты испортились. Вы выходите на улицу, бежите в магазин, а он закрыт. Почему? Потому что там тоже нет электричества. И интернета нет. И вы карточкой оплатить ничего не можете. Карточка превратилась в обычный пластик. Кусочек пластика. Все. Что вы будете делать? А теперь представьте еще для усиления, да, вот, усиления всех эмоциональных представлений. Представьте, что вслед за тем, как у вас, например, неделю ваш город, ваш регион был без электричества, без газа, без бензина, без соляры, ну и соседние регионы тоже, в вашу страну в большом количестве доставляются наемники из стран, которые не совсем в вашей культуре, но они далеки от вашей культуры, от вашего представления. Можете представить, что тут будет? Вот эти вот бывшие королевы, независимые, которые стали сильными за счет гаджетов, за счет роботов, за счет машин, превратились в очень слабых женщин, даже физически слабых, потому что нет этих всех костылей, нет машин, нет связи, ничего нет. Они превратились по своему уровню мышления и физики в малых девочек. Ну, только там с сисями, с попами, да, но все остальное вот как на уровне девочек. Сила физическая, как у девочек маленьких, недоростков или подростков. Ума примерно столько же. А рядом находятся сильные мужики, физически сильные, которые смекалку какую-то проявляют в жизни, потому что мужчина быстрее смекалку, вот он быстрее что-то там пристроит, быстрее что-то там найдет, сделает. Женщина, да, на смекалку из того, что есть, проявляет. А мужчина быстро там что-то срубит, достанет. Физика-то есть у мужчины, да? Даже слабый мужчина сильнее сильной женщины очень часто. И вот мужчины быстро приспосабливаются. Что будет делать женщина в этом случае? Вот эта бывшая королева, слабенькая, подросток, голодная, которой приходится мыться и подмываться дождевой водичкой, кружечку из лужи набирать, да? Что она будет делать? Под кого она будет залезать? Где она будет искать защиту? Суды не работают. А теперь представьте, что еще вот эта армия наемников сюда заходит. И что дальше? А дальше вот эти самые бывшие королевы становятся шлюхами для этой армии наемников, которым они, как женщины, неинтересны. Ну, с позиции жен имеется в виду. Они интересны как женщины, только как резиновые куклы, которых можно использовать. А с мужчинами что делают? Тоже недоразвитыми вот этими сопляками, офисным планктоном. Да их просто вырезают всех. Их просто уничтожают всех. А те, которые более-менее посильнее, тех берут в рабство и используют на своих плантациях. Причем очень жестко используют. Потому что это, еще раз, чужая ментальность, чужое представление. Там рабовладельчество – это норма. И рабовладельчество очень жестокое. Почитайте внимательно о том, как народы неславяно-русы относились к рабам. Это тут, на Руси, невольники, которые попали в плен, как-то еще содержались в более-менее нормальных условиях, пока не восполнит то, что уничтожил. А там очень жестко. И что дальше? Какие варианты? А вариантов-то не так много. Первый – либо быть уничтоженными, стать подстилками женщинам для тех, кто сюда пришел. А, уверяю вас, эти армии здесь уже существуют. Армии наемников с чужим менталитетом. И как только случится что-то, они очень быстро организуются. Очень быстро организуются. И всем коренным, не только славяно-русам, будет очень плохо. Вот этот первый сценарий, будьте готовы, он случится. А второй сценарий? А второй сценарий очень простой. Если мы опираемся на свое естество, то в этом случае тогда мы сможем объединиться. Женщины займут женские позиции, мужчины займут мужские позиции. Мы отобьемся и построим свое. Кто-то сейчас скажет, ну ладно, Алексей, такие там апокалипсы нам рисуешь. Ребятушки, а вы просто подумайте. Вот сейчас война идет. И очень просто, и очень быстро. При помощи одной ракеты можно вывести из строя огромную электростанцию, ядерную станцию, ГРЭС, ГЭС, что угодно, тепловую станцию. Вывести терминалы с газом из пользования, терминалы с нефтью, терминалы с бензином, соляра, что угодно. Транспортировочные трубы уничтожить. Просто несколько ракет. Все. Электричества нет, бензина, соляры нет, газа нет, ничего нет. А армия наемников здесь присутствует. Вы, слабенькие женщины, что будете делать? Нету гаджетов. Нету роботов, которые вас обслуживают. Нету... Девчонки, прокладок даже нет. Вы себе, современная женщина, можете представить, что вы не пользуетесь прокладками? Насколько вас хватит? А ведь еще обратите внимание, женщина, когда находится в самом, в таком слабом состоянии, когда требуется защита, это последние месяцы беременности и забота о детях до 6 лет. Вот когда цивилизация вокруг вас, то вы даже если залетели или вышли по расчету, или если вы бизнес-вумен, вы можете родить ребенка и сдать его в ясли-сад на пятидневку, либо как в интернат, и к нему приезжать как на праздник. А теперь представьте, вот этого ничего нет. И как вы будете жить с ребенком до 6 лет? Одна. Вот в этой вот конуре, без земли своей, которая, на которой можно жить. В конуре имеется в виду городской, холодный, без электричества и газа, без воды, без канализации. Без хозяйства, которое может вас кормить. Без общины, которая вас может поддержать, и где вы трудитесь, все получаете. Как? И все, ответ простой. Естество-то побеждает в этом случае. Естество сразу побеждает. Поэтому давайте подумаем, а как нам теперь-то выйти из этого состояния? Вот вы представили апокалипсис, да? А вот давайте теперь посмотрим. Как нам вернуться-то? Вот эти вот искусственные статусы, когда исчезают, то остаются основы выживания. И вот это «я и баба, я и бык, я и лошадь, я и мужик», они сразу уходят на второй план. И вот тогда мужчина становится мужчиной, потому что он вынужден этим заниматься. Это не какой-то там диванный эксперт, пришедший с работы. Я, он встал, давай меня там обхаживай. Я там свое пивное пузико вывалю, да, буду его почесывать. Ты вокруг меня скачи. Мне это истеричная женщина. Я тоже работала, я тоже устала, да. У меня собачка не гулина. И тогда женщина становится созидательницей, матерью. Мужчина – отцом, добытчиком, защитником. Тот, кто взаимодействует с такими же другими мужчинами. И все становится на свои места. И вот теперь надо понять, а для чего же нам нужны блага цивилизации, женщины и мужчины, для чего? Если вы понимаете, что Божественное управляет животным, если Божественное первично, то тогда необходимо сокращать трудовой день, рабочий день, до 4 часов для того, чтобы заниматься творчеством. И вот эти все гаджеты, я же не против гаджетов, не против роботов, не против электричества. Я за разумное их использование. И тогда вот эти все приспособления позволяют женщине и мужчине заниматься творчеством, созиданием, семьей, использовать свое настоящее жизненное предназначение, исходя из своих жизненных вот этих самых ступеней развития. А вот все остальное, гаджет, электричество, это ведь не смысл жизни, это инструменты создания, которые создают вот эти вот возможности нам помощи. Вот для чего это нужно. Вот когда вы это понимаете и учитываете природное развитие женского организма, все становится на свои места. И еще вот вы подумайте сами, вот если вернуться в прошлое или в нормальное состояние, представьте себе, что девчонки все вышли там после 18 лет, ну или так, кто-то пораньше, кто-то чуть попозже, да, вышли замуж, вот у них образовались семьи. А одна женщина, девчонка, так сказать, девушка, осталась девицей, незамужней. Что, по идее, должно происходить, ну, вот в современном мире? Ну, осталось и осталось. Да, современный мир это принимает. Ну, бизнес-вумен, иди в бизнес, занимайся индон. Да, ты красивый, симпатичный, все хорошо, но занимайся там делами и будь счастлива. А в нормальной-то жизни что происходит? А в нормальной жизни эту женщину начинают другие замужние женщины заклевывать. Они ее подкалывают, они над ней издеваются. Чуть ли не с ума не сводят. Это что ж такое? Это получается, что все женщины такие твари, что ли? Да нет. Срабатывает естественный, природный ключ защиты. Защиты женщин своих пространств от одиноких женщин. Вот смотрите, всем известна такая поговорка: сука не захочет, кобель не вскочит. Да? Так вот эта вот одинокая сука, она же хочет иногда. А кобели-то все уже замужем, а кобелей-то меньше. Мужчин-то меньше. Что она будет делать? Она естественным образом, даже не подозревая об этом, не задумываясь об этом, будет привлекать к себе всех, кто является мужского пола, кто по уровню ее подсознания к ней подходит для того, чтобы мужское участие в ней побывало. А теперь скажите, а нормальным женщинам замужним это надо? Да, конечно, нет. И женщины в этом случае замужние объединяются и выдавливают эту, в кавычках, суку из своего пространства. Ты кобелей на стороне ищи, иди, а она сотвянь. Даже в нашу сторону не смотри. Ее будут гнобить. Вот так устроен ключ защиты женский. Кто этого не понимает, те никогда не поймут, почему женщины часто говорят что-то там в сторону одиноких женщин, либо тех, которых считаешь шлюхами там, и так далее. Что я предлагаю? Для того, чтобы нам вернуться к природообразию, к природосообразию и понять, кто такая женщина, кто такой мужчина, я предлагаю такую игру приключения. Вот соберитесь группой людей, человек 10, где и мужчины, и женщины. Ну, замужние, естественно, женатые, да? Соберите с собой в рюкзачки все, что вы можете в них унести. Из припасов, воды, одежды и инструментов. Но главная цель, главная задача, главное условие. Условие. Не должно быть никаких электрических предметов. Никаких. Ни фонариков, ни электротандрелей каких-то. Вот это все. Только то, что является вот простым механическим. Ножи, топоры, огниво. Пожалуйста, вот все, что в ваши рюкзаки влезет, все, что вы на себе сможете перенести, это берите. Причем условие следующее. Вы должны с этим пройти, с нагрузкой с этой, вот все, что у вас в руках есть и на вас, не менее 10 километров от цивилизации. Ну, то есть приехали в какой-то пункт, выбрали там в лесу место. И вот с этими рюкзаками, без автомобилей, без автотранспорта, без всего, без помощи, там, без лошадей, без коз, без коров, без всего, туда передвигаетесь. И все, что вы за эти 10 километров унесете, вот этим всем пользуйтесь. Ничего электрического. И попробуйте несколько недель пожить и создать там условия жизни. Ну, сделать себе там шалаши, хижины какие-то. Землянки. Причем землянки и шалаши, хижины должны быть отдельно для каждой семьи. Отдельно для каждой пары. Общего барака делать нельзя. Вот такие правила игры. Цель. Цель построить такой малый комплекс, быстрый комплекс для выживания, где вы будете добывать пропитание. Как вы будете добывать ваше дело? Корнеплоды будете собирать, рыбу ловить, там, охотиться на животных. Это ваше дело. Вот попробуйте 2-3 недели вот так пожить. Ну, либо деревню какую-нибудь взять. Сейчас таких деревень, к сожалению, заброшенных, огромное количество. Вот к центру какой-то приехали, там нашли деревню, на разведку съездили, где дома еще более-менее стоят. Попробуйте туда приехать, привести их более-менее в порядок, ну, чтобы там как-то жить можно было. И какие-то там огородики попытаться сделать, что-то добывать. Конечно, для сельского поселения маловато время, там 2-3 недели. Очень мало. Не успеете ни огород сделать, ни плоды собрать. Но все-таки вот попробуйте. И вы сразу почувствуете всю прелесть цивилизации. Сразу почувствуете, кто вы есть на самом деле. Вот все сразу встанет на свои места. И вы тогда сделаете определенные выводы, как дальше жить. Ну и в заключение. Недостаточно того, что мы сейчас с вами об этом поговорили. Недостаточно того, что вы поняли, что оказывается у женщины, ну, впрочем, как и у мужчин немножко по-другому, у женщины есть определенные стадии развития, которые меняют статус женщины, независимо от того, хотите вы этого или нет. Статус женщины будет меняться. Так вот, если вы только это услышали, это одно дело. А если вы хотите в этом разобраться, то в этом случае тогда я предлагаю вам все-таки побывать на моих семинарах и вебинарах, где не просто я об этом еще раз вам расскажу, либо более подробно изложу Потому что сейчас у нас просто разговор идет об этом. Где я еще и помогу вам получить определенные навыки, как, например, слышать другого человека. Вот, кстати, в следующие выходные будет, кто еще не в курсе, вебинар о том, как правильно слушать и слышать, как правильно усваивать. Потому что вот через это можно стать счастливым. Скоро появится реклама, скоро появится анонс нашего мероприятия. Ну, например, такой, да, вебинар. Это тоже очень важно. Ну, или вебинар для женщин. А как теперь вот это все понимая, понять, в каком статусе я должна находиться, что мне делать, или если я упустила, а как мне быть вообще в этом мире? Ну, я же упустила. Один раз в год сады цветут. Цветение тоже прошло лет сать назад. Вот, поэтому я предлагаю вам следить за тем, что у нас выкладывается на Народно-славянском радио. Все вот эти вот представления о предстоящих мероприятиях, женские круги, мужские круги, семинары, вебинары, и не пропускать их. Потому что через практику, не только через услышание того, как бы хорошо, не только через разговор кота Леопольда, как бы это здорово, а через практику жизни вы сможете изменять свою жизнь к лучшему. Ну, есть вот такая наука, этногенез Гумилева. О чем он говорит? Что у каждого народа или этноса есть вот свое какое-то предназначение в этом мире, ну, своя задача, на выполнение которой он вот сюда вот и пришел. У каждого, если побеждает, ну, вот если кто-то побеждает один, то уничтожается другой. Или принижается, или почти вымирает. Какая задача вот у нас? Если вымирает наш этнос, славяно-русов, то получается, мы не выполняем свою задачу и вырождаемся. Если мы вырождаемся, то страдают наши рода. Какая была задача у наших родов? Чтобы передать мудрость, все знания, отношения с природой, своим детям, внукам и так далее, чтобы они становились лучше и лучше. У нас получается, что мы, по сравнению с нашими предками, никто и звать нас никак. И поэтому, чтобы вот этого не произошло, необходимо узнать о своем прошлом, своем настоящем, их сравнивать, анализировать, почему произошло так, что нужно делать для того, чтобы выбираться из этой ситуации, как изменить отношение к себе, не только женщинам, но и мужчинам, то есть женщинами стать женщинами, мужчинами стать мужчинами. И, конечно, в каждой женщине и в каждом мужчине есть и доля женского и мужского, но мы сейчас говорим именно о физиологии. А развитие, оно само собой подразумевается всегда, потому что если ты не развиваешься, ты остаешься на уровне животного. И поэтому задача нашего этноса или нашего народа не только выжить, но и войти в такую силу, чтобы выполнить свою задачу, и чтобы вот эти проблемы, которые сейчас происходят в мире, они прекратились. То есть их не стало, потому что от нашего вот народа, от нашего этноса зависит очень много. Если мы возьмем силу в себе, у нас будет и сила духа, и сила тела, то мы решим те задачи, которые нам или были заложены нашими предками. А вот я хотела спросить, а получается, что... Ну, я совсем согласна, то, что было озвучено, и мне кажется, даже многие женщины сейчас уже по опыту жизни как бы пришли к таким выводам. Но получается, что вот не всегда, ну вот когда растешь, когда еще молодая девушка, как-то подсказок не находишь даже, хотя внутри вот есть позыв к тому, чтобы понять, а как нужно, что вроде что-то не то делаешь, даже там, у меня такое было, когда я в офисе в молодости оказалось, что что-то не так, а вот где эту информацию черпать, не сразу к этому приходишь, ищешь, но к этому там можно прийти только годам 40, и ну, хорошо, когда вот взрослые такие, которые помогут, да, подсказать, направить. Ну, и вот у меня такой, скорее, общий вопрос, а вот то, что сейчас происходит, да, с мужчинами, женщинами, это как уже причинно-следственные связи, как в неком смысле закономерность, вот, которая привела вот то, что мы творили, да, последние там десятилетия, то, как мы все неправильно, да, выборы своей жизни делаем, возможно ли вот просто сейчас взять и у каждого, чтобы появилась осознанность, ну, правильно пройти свой женский путь, или это уже настолько вот как такой механизм, который так далеко зашел, вот что там все приходят со своими какими-то жизненными сценариями, которыми нужно пройти, там какие-то уроки пройти, что это не так просто, чтобы сейчас вот осознанности такой могли женщины прийти, что это в любом случае будет очень такой долгий, постепенный процесс. Потому что все равно, чтобы понять, нужно сначала вот все свои вот эти уроки испытать. Ну, здесь ответ, да, придется испытать уроки, никуда от этого не деться. Причинно-следственной связи никто не отмечал. Представь себе, вот ты помылась в ванной. Бывает же иногда, женщина принимает ванну, да, там, напустит туда чего-нибудь. Вот, полежат, полежат, а потом надоело, вот они там, обмоются, вытрутся. Вот ты открываешь крышку, клапан, пробку вытаскиваешь. Как быстро ванна освобождается? Что, раз и все, да? Нет, она освобождается достаточно долго. Через это сливное отверстие, пока вся ванна вытечет 200-300 литров, но это очень долго. А дальше на стенках грязь остается. Нужно же потом еще по стеночкам погрести. Да, еще там смыть это все дело, почистить. Это тоже процесс, занимает какое-то время. Поэтому то же самое здесь. Если вы набирали эту ванну грязи, и вдруг Алексей Орлов или какой-то другой интересный человек вам рассказал о том, как жить, и вы это даже если поняли, то очищение ванны будет происходить, освобождение очищения будет происходить достаточно долго. Мало того, это касается уже не только вас, потому что вы-то себя грязь смоете, но ваше тело уже находится не в молодом состоянии. Еще раз, сады уже весной отцвели, вы пропустили этот момент. Вы не можете вернуться в цветущий сад в августе месяце. Все, он уже отцвел. В вашей жизни цветения больше не будет. Не тешьте себя иллюзиями. Поэтому я говорю про ванну, это освобождение от этой грязи и очистка. Это всего народа касается, всей нашей земли. Но кто-то должен пробочку открыть. Кто-то должен дернуть за там, шнурик, потянуть за эту пробочку, чтобы, ну, за шнур, чтобы пробку вытащил. Конечно. И вот тут как раз и возникает простой ответ на этот вопрос. Если вы это начали осознавать и поняли, но свое уже упустили, то следуя тому, что вы заботитесь не только о себе, но и о своем потомстве, где они будут жить, вы должны своему потомству, своим родственникам, близким людям рассказать о том, что сегодня услышали. Причем сегодня у нас был просто разговор. Я же говорю, я мог прочитать доклад, где прям все по полочкам вообще разложено. Ну и даже доклада было бы недостаточно. Здесь необходимы дальнейшие уже проработки того, как эти занозы из себя убрать и как наработать что-то новое. Но начинается все с того, что вы доносите информацию. Вот Народное славянское радио в течение уже скоро будет 14 лет занимается тем, что доносит информацию до людей. Вопрос, почему люди не слышат? Значит, вы должны подключиться к тому, что сказать, ребятушки и девчатушки, посмотрите, вот тут такая штуковина, тут такая штуковина. Вас устраивает жизнь? Не будете потом себе локти пытаться кусать? Нет? А вот так вот, посмотрите сюда, залезьте сюда, изучите. Ну и, само собой, чем вы будете активней продвигать правильные мысли и идеи, тем быстрее эта ванна очистится, тем быстрее наступит благоденствие. Вот без этого невозможно. Недостаточно быть только пассивным слушателем. Поэтому сами упустили цветение. Другим расскажите о цветении. Другим расскажите о закономерностях развития женщины. С маленькими девочками встречайтесь, рассказывайте. Вы же не получили этого. Вы увидели, к чему это привело? Значит, рассказывайте другим, которые входят в эту стадию, которым нужно объяснить, к чему это все приводит. Вот что должно быть. Вы должны стать пропагандисткой этого всего. Правильного мышления, правильного образа жизни, природообразия, природосообразия. Иначе вы столкнетесь с проблемами, когда вот будет вариант развития событий один, где нас просто не будет. А я предлагаю идти по второму варианту развития событий, где мы будем и будем сильны и счастливы, где у нас будет свое, своя страна, свой мир. И все будут довольны, у всех будет благоденствие. Но надо трудиться, трудиться, трудиться, еще раз трудиться, не покладая рук. Но вот у меня еще дополнение к этому, что нужно вот не только Благодарю. рассказывать тоже нужно, но еще нужно начать с себя и делать, вот рассказывая параллельно. Потому что если сам уже теряешь силы и кому-то рассказываешь, конечно, ты в голове эти знания передаешь, но свое-то тело, оно тоже нужно к нему относиться с любовью. То есть нужно начать с своего тела. Для чего ты делаешь и зачем это делаешь? Почему тебе это тело необходимо? Да для того же, чтобы рассказать, успеть внукам и правнукам, для того, чтобы рассказать своим друзьям и все остальное. Если ты будешь слаб телом, то, соответственно, будешь слаб духом, потому что не сможешь переносить это тело и говорить правильно, и делать что-то правильно. И поэтому параллельно и очень основательно нужно заняться собой. Если еще в детородном возрасте, то нужно подумать о том, куда эту энергию расходовать. Вот опять же, вот эта физика твоя зависит от, ну, ваша физика человеческая, женская, от того, насколько у вас осталось еще энергии. Нужно восполнять ее, то есть общаться с природой, общаться с друзьями, общаться, вот вести такой активный образ жизни, который только вот вы можете. Конечно, не забывать о своих детях, о своей семье, супруге этим, тоже очень большое надо супругу внимание уделять, потому что, ну как, если вас не будет он обделен этим вниманием, то, соответственно, вы тоже отключаете его от своего вот этого вот генератора, потому что он тоже зависит от него, от вашей силы, и его сила проявляется. То есть взаимоотношения тут обоюдные. И поэтому нужно все это делать в комплексе. И тело держать в тонусе, и выполнять задачи, и дух свой преувеличивать, и, соответственно, заниматься и развивать все свои центры энергетические. Как вот Алексей не сказал еще, но он всегда говорит о основных трех центрах, которые в первый входят. Это вот все животное, потом идет у него сердечное вот на уровне среднем, вот это вот, где есть и чувство, и любовь, и все остальное. И, ну, любовь и вот такая человеческая из отношений с природой. И есть любовь абсолютная, это связь со всей Вселенной. Вот это вот все нужно себе воспитывать, вот прям впитывать через природу, познавать свою природу и через окружение. Хорошо, только я говорю о четырех центрах. Первый центр – это то, что в кавычках «до пупка». Это не те центры, Да. которые там чакры и так далее. Нет, я про другие. Я говорю немножко про другое. Это центр «до пупка», то, что называется, где животное начало первично, это продление рода. Это животное, бабуинчик такой, гамадрильчик. «Хочу, здесь надо». «Да», «нет», вот, все простое. Второй центр – это уже связано с душевностью, с пониманием этого, вернее так, не с пониманием, с приятием этого мира. Вот как раз вот душевность, взаимодействие с другими, коммуникация на уровне вот хочу, ощущаю, приятен, неприятен и так далее. Третий центр – это уже мозг не с позиции животного начала, а с позиции осознанности, когда здесь намного больше, нежели чем да, нет, да, нет. Это не вычислительная машинка. Это такая корочка более интеллектуальная. И вот это уже логика, уже взаимодействие, рассчитывание какое-то, планирование долгое. То, что отличается от бабуинского. Бабуинское никогда планирования не имеет. Схватил и побежал. И пальму я срублю из-за того, чтобы банан достать. И даже если там куча зеленых бананов недозрелых, я не думаю о том, что срубив пальму, эти бананы не дозреют, и я, срубив пальму, останусь там голодным. Да? Я не думаю. Это бабуин. А тот, кто планирует, он понимает, надо изобрести приспособление, которое снимет эти спелые бананы, а другим даст возможность дозреть. Мало того, еще надо эту пальму окучить, полить, улучшить или там рассадить новые какие-то пальмы. Это вот планирование, это надживотное начало. Ну и четвертый центр, который выходит за пределы человека, где человек тоже присутствует, но уже без физического тела, и где вот Вышнее Я является главенствующим, доминирующим. Четыре центра. Я про них говорю. Четыре уровня, точнее сказать так. Благодарю за интересный рассказ, Алексей. А я вот хотела, знаешь, что спросить. А большинство женщин, они же, ну, настолько привыкли, настолько долго нам делали подмены, да, понятий, настолько долго нам рисовали красивую картинку этой удобной жизни, равенства и так далее, что сказать женщине, что вот это все было неправильно, и давай теперь будем жить по-другому, ну, мало кто сможет согласиться с этим прям так сразу. я уж не говорю о том, что понять, о чем идет речь. Многие искренне не понимают этого. Многие искренне считают, что реализация в социуме – это важнее всего остального. Особенно в 20 лет, когда 30-летние тебе кажутся уже старенькими тетечками, кажется, ну надо срочно, сейчас, я же время упущу. Они вот как вот эти 30-летние старушки. Вот. Я хочу спросить, как ты думаешь, как можно вот помимо своего примера что-то можно сделать? То есть я правильно понимаю, хорошо показывать своим примером то, что Вера говорит, начинать с себя, со своего тела, своим образом жизни, показывать пример, что можно по-другому, и это хорошо, и это работает. А что-то еще, кроме этого, можно сделать, как-то женщинам помочь увидеть? Единственное, что поможет увидеть таким женщинам, это женщины уровня бабуинов. Вот реально. Мало того, что они находятся во второй группе становления и энергии семейных, где вот бурлит все, да, но не на семью направляют, а на какое-то дело. Вот. Но у них то, что называется варновостью, первая группа, то есть проявление во второе, а социальное, да, а варновость первая. Таким женщинам объяснить что-то с точки позиции логики невозможно, потому что логика находится на третьем уровне. Первый уровень – это животное, телесное начало. И вот в нем как раз и находятся вот эти женщины. Второй уровень – это ощущение, осмысление, понимание, руководство, взаимодействие и так далее, где логики может быть не так много, но зачатки только присутствуют, и много энергии, желание подключить себя под кого-то там или включить кого-то под себя. Но одно дело желание, другое дело возможность. Так вот, большинство, около 80% женщин на сегодняшний момент, находятся в первой группе своего бытия и возможностей с энергиями, которые уже переходят во вторую группу, где они бурлят. Так вот, для первой группы людей, для первой варны, бабуинов, возможно, только тяжелые условия для выживания. Либо сильная рука. Ты этим не обладаешь. Сильной руки у тебя нет. Условия выживания ты не создашь. Инструкции в этих условиях выживания, инструменты и трудовые места ты тоже не создашь. Поэтому в данном случае победят и выживут те, кто окажется мудрее. Те, кто относятся ко второй, к третьей варне, ну или к четвертой. Первая будет расходный материал сейчас. Нравится тебе это, не нравится, жестко это звучит, не жестко. Но сейчас мы видим, идет война по всему миру. Реально идет война. Ближний Восток уже горит. Хотят перекинуть это на Пакистан, Китай, Индию, Китай и Пакистан туда вот еще. Европа вся заселена боевиками. Это боевики. И там сейчас тоже идет напряженность. Социальные неудовольствия бабуинов вызовут мятеж, вызовут погромы. Это не будет революция, это будет бойня. Кровавая. В России сейчас начнется очень неприятное явление. Цены еще раз скаканут вверх. Во-первых, потому что ресурсы многие уже из-за СВО истощены. Это раз. Второе. Налоги резко упали, потому что многие предприятия закрылись. Это два. Третье. Поскольку нефть сейчас скаканет вверх, и газ скаканет вверх, то местные, в кавычках местные, предприниматели начнут пытаться продавать эти носители энергии за бугор по очень высоким ценам. Это означает, что в России будет либо дефицит топлива, либо отпустят цены, и они начнут очень быстро расти. И вот эти вот высокие цены на заправках либо за газ покажутся вам через несколько времени, если так будет, а дальше развиваться события, детским лепетом. Резкий ожидает нас скачок. Теперь, как только вырастает ГСМ-ка вся, вырастает сразу транспорт, вырастает сразу продукты, вырастает сразу то, сё, пять, десятое, коммуналка и так далее. А зарплаты будут в формате фантиков. Либо предприятия будут закрываться и людей на улицу убрать, сейчас же капитализм. А социальных выплат нет. Потому что денег нет, но вы держите. Сейчас уже с дефицитом идет у нас все. Вот и смотрите, что будет дальше. Нас ожидают очень и очень тяжелые времена. Поэтому вот эти бабуины, вот эти вот девочки и мальчики бестолковые, окажутся в ситуации выживания, где сама природа и вот эти искусственные среды обитания будут их подталкивать либо к бойне, кровавой бойне, каждый против каждого. И кто на хуторах будет сидеть и объединиться, как это объединялись фермеры в Великую депрессию и отстреливали этих бабуинов, которые пытались грабить их. Либо мы объединимся, да? Либо мы, ну, на местах объединимся и выживем. Либо мы объединимся вообще. И бабуинам донесем информацию, что вариант грабь награбленное не подходит. Здесь нужен вариант сложения, кооперации. Потому что первое, с чем вы столкнетесь, это с отсутствием продовольствия, потому что оно будет очень дорогое. Второе, с чем вы столкнетесь, это отравленное продовольствие. Оно и так уже сейчас нехорошего качества. Так оно еще будет сделано из не пойми чего. И вы просто будете дохнуть, если будете есть эти похлебки. А вот если вы живете на земле, объединились, и у вас есть все необходимое для жизни, вы будете хотя бы производить то, что вам даст возможность на первом этапе выжить. На втором этапе подтянуть туда тех, кто трудится на предприятиях. Они тоже жить хотят. И получать ту продукцию от промышленности, которая вам нужна. Техника какая-то. Запустить переработки там, сырья, получать биогаз, получать водородное и так далее. Электричество свое. Если пойдете по второму пути, это все у нас будет. И вы не только сохраните себя, вы еще и страну сохраните. И мало того, сохраните в качестве, где вот эти все вихри враждебные будут за бортом, они вас касаться не будут. Вот два простых варианта. Либо уничтожение, к чему нас сейчас всех ведут, либо жизнь в радости и достатке через кооперацию, через взаимодействие. Поэтому объяснить что-то девочкам, конечно же, ты должна, и мальчикам, ты что-то должна это делать, должна это объяснять. Только без вот этой вот, без крика, без воплей. Совершенно спокойно. Сказать, вот смотри, вот сейчас там полыхнуло, посмотри, какие там сейчас люди. Они вчера были цивилизованные, они все в пиджаках ходили. А сейчас они по руинам лазят, ободранные, завернулись в то, что у них есть, в простыночки. И хоронят один за одним. А сейчас у них еще эпидемия начнется. А медикаментов нет. Электричества у них нет и так далее. И вот они, считай, сидят в этих самых руинах, как в пещерах. Ты так же хочешь жить? Если нет, тогда возьми за голову. Вот иди сюда, делай вот это. Вот первая группа понимает вот это. Ближайшая перспектива на день, на два, на неделю. Вот только так. И с девочками говорить, девочки, вы когда-то там к 50 годам станете взрослыми женщинами, скажут, ха, да мы к тому времени доживем, мы сейчас живем. Вот до 30 это еще более-менее. А там, как ты правильно сказал, старухи. Мальчики так же думают, только немножечко там своими дополнениями. Поэтому очень все просто. Рисуешь перспективу, которая тебя ждет, а дальше даешь возможность выбора. Нравится тебе, не нравится. Если нравится, иди на убой. Если не нравится, делай раз, делай два, делай три. Инструкции. Для первой группы людей, для первой варны нужны инструкции. Четкие, понятные, простые. Пункт сбора здесь. С собой иметь вот это, вот это, вот это. Инструкция по выживанию. Делай раз, делай два, делай три. Командир группы вот этот и так далее. Как в армии. Вот это сейчас нам необходимо делать. Кто не понимает, ну, тот лох маминой кофте. Тот на помойку, на свалку истории. Все, тому не жить. Очень все серьезно, это не мои пугалки. Я предлагаю выбор. Я это все понимаю, да, но знаешь, ты вот сейчас говоришь, и на самом деле это такой вот именно мужской подход, мужской и разговор с мужчинами. Мне кажется, даже в первой варне женщины, особенно в первой варне, женщины, они на такие вещи реагируют именно перепуганностью, и тогда уже мало чего могут сделать. А вот именно как, Вер, как ты думаешь, может быть, потому что Алексей сейчас прям запугал, прям страшно. Ты когда пугаешь женщину, ты должна ее направить. Ты правильно сказала, женщина сама не пойдет лес валить. Она может сучки собирать, она может там маленьким топоричком что-то подрубить в лучшем случае, связать там, подтащить и так далее, да, когда мужики там пилят, рубят и так далее. И чем и дети занимаются. Дети на лесоповале, ну, пилой дружбы-то лес не валят. Эти мужчины должны заниматься. Но женщины собирают хворост, отрубают маленькие сучки. Ну, то, что маленьким топориком можно сделать без усилия. Вот, там, корм дают лошадям, там что-то еще делать. Простенькое, то, что понятно. Поэтому нужно направить женщин куда, когда они напуганы. Не то, что они сказали, ой, все, пропало. Сказать, идите к мужчине. Идите к мужчине, к своему. Он для вас теперь царь и бог. Он решит те проблемы, которые вы решить не можете. Он вас и успокоит, и приголубит, и обогреет. Только вы теперь ему правильно помогайте, чтобы выйти из этой ситуации. Вот на что я направляю. Испугал женщину, а теперь скажи, куда идти. Испугал мужчину, а теперь скажи, что делать. Мужчина, ты правильно сказала, это инструкция. Делай раз, делай два, делай три. Первой группы, первой варны сейчас огромное количество мужчин. А для женщины, к какому мужчине идти и как себя с ним вести? С учетом твоего возраста, с учетом того самого жизненного статуса, ступени, о которых мы говорили. И вот теперь, когда ты все раскладываешь, ты понимаешь, женщина с таким-то опытом в такое-то время должна делать вот это, а женщина с таким-то опытом в такое-то время и с такими-то силами природными должна делать вот это. И тогда ты не перепутаешь бабушку с девочкой. И тогда ты правильно женщину направишь. Женщину надо, напугавши, отправить к мужчине, который себя разложит по полочкам. А мужчину, который напугал, направить к тому, кто является старшиной в его проекте, в его подразделении. Дать ему инструкции, его ну, одеть как-то, подготовить. Так что и для мужчин, для женщины испугание – это первый этап прихода. Ну, как по щекам постучать, да. Орет ребенок там, да. Ну, хлопни его по заднице. Там, тормозни его, там, потереби его. О, что случилось? Где я? Водой холодной оботри лицо. Вот то же самое здесь. Мы сейчас обтерли лицо. Ты прямо задала вопрос. Для женщин, для мужчины разный подход. Согласен. Поэтому женщину направляешь к мужчине, после как она испугалась, и она тогда становится женщиной. Да? А мужчину направляешь дела делать, но упорядоченно, по статусу. Рядовой, сержант, лейтенант, ну и так далее. Если имеется в виду маленькую девочку, ну, когда до 12, до 15 лет, которая сейчас тоже сидит в этих гаджетах и больше никуда не влезает, и ей даже новости эти неинтересны, о которых мы сейчас говорим, о том, что происходит в мире. Ее сейчас интересует самовыражение, и она вообще для этого имеет все ресурсы, и гаджеты, и все что угодно. И вот в интернете там все это очень много ссылок, куда пойти, что посмотреть и так далее. Она в них. И она не понимает вообще, о чем ты ей говоришь. И в этом ей должна помочь вот это именно ее мама. Если она мама такая же, вот как вот выросла из такой же девочки, это один вопрос. И нужно разговаривать с мамой. Вот именно не с такой маленькой девочкой, которая вообще все равно до 15 лет, мне кажется, они еще все девочки. А не то, что там, а у них в голове вообще хаос, который нужно выстраивать. А выстроить может только мама, потому что у них совершенно другие интересы. И вот через таких мам, как ты, как еще кто-то, вот им повезло, они простраивают своих детей. И есть многие другие. А которым не повезло, им, и у них мам таких нет, они вот в этом так и будут сидеть. Непонимание, и их затронет только вот эта вот, как тебе сказать-то, волна захлестнет, которая вот ожидается, которая уже прошла и в Европе, и по Ближнему Востоку, и они окажутся вот в том состоянии именно с вытаращенными глазами. А вот это вот, когда начнутся состояние, куда идти, куда бежать, и должны помочь те люди, которые знают, куда бежать и кому бежать, или перестроить их, если они бегут с такими вот ошарашенными круглыми глазами, не знают, куда что им делать, потому что ну, в городе жить нельзя, там в каких-то близко поселениях к городу тоже нельзя, и потому что они будут отключены от света, от всего. Но это действительно ожидается не постоянку, но на переменку, но в городе будет жить очень трудно. Вот поэтому нужно разъяснять, тогда нужно будет таким людям, и вот все это делается для того, чтобы объяснять, и почему мы проводим эти эфиры и все остальное. А те мамы, которые помогают, и дети, у которых еще маленькие, вот им нужно закладывать вот эти вот образы, какая должна быть женщина, и воспитывать в них не только предназначение как женщины, но и воспитывать в них силу духа, которая могла бы именно и постоять за себя, и замуж выйти, и все периоды пройти так, как надо. На какое бы время ни было, детям все нужно объяснять изначально и разговаривать, и какую еду нужно кушать, и чем нужно заниматься физикой, и как развивать дух, чтобы он был сильный. И все эзотерические знания, все это нужно давать сейчас. Вот сейчас прям давать, давать, давать, давать, давать, потихонечку заинтересовывать их. Вот эта вот задача сейчас осознанных или подошедшим к осознанности мамочкам и папочкам, чтобы детей своих вот взращивать прямо вот сейчас, в ближайшее время, хоть давать то, что они смогут дать. Ну и мамочкам, которые уже большие дети, ну, каким-то образом помогать, а те, которые побегут, ну вот их направлять уже. Вот Я так. дополню следующее. Вы должны понять, гаджет в руках ребенка – это наркотическая игла. Ребенок, у которого в руках гаджет – наркоман. Поэтому, когда вы говорите, вот дети сидят, смотрят гаджеты, вы говорите, должны говорить другое. Наркоманы лежат в повалку, либо ползают, как идиоты, которые себе ширнули в вену этой жижа. Давайте вот уберите слова вот эти самые там гаджеты, они сидят. Говорите про наркоманов. Это наркоманы. Теперь вопрос. Вас устраивает то, что они наркоманы? Нет. Поэтому нужно эти наркотики от них убрать. Вы ответственны за то, наркоман ваш ребенок, сын, дочь, внук, внучка, либо не наркоман. И вот эти все визги о том, а ты плохая мама, ты плохая бабушка, ты плохой папа, плохой дедушка, вас ни разу не должны трогать. Почему? Потому что наркоману, которого вы забираете во время ломки, наркотик будет именно так себя вести. Он будет кричать, визжать, пытаться с вами драться, кидаться на вас чем-то. Так вот, поэтому разговор о том, что они сидят в гаджетах, это у меня вызывает вопрос. А вы тогда кто здесь? Вы как вообще это допустили, чтобы ваш ребенок, ваш близкий человек был наркоманом? Так что убираем это, но недостаточно только убрать. Нужно и предложить что-то другое. Если ты убираешь что-то из пространства, то по закону Ломоносова необходимо что-то в пространство дать. Либо оно заполнится само чем-то другим. Пустоты не бывает в нашем пространстве здесь на Земле. Убрал что-то, на место заполняется. Вопрос что? Если вы просто убрали и не дали чего-то правильного, будет беда. Будет беда реальная. Но другой наркотик он найдет. Он же наркоман. Свинья везде грязь найдет. Поэтому, убирая наркотик один, вы должны предоставить замену этого наркотика, чтобы второй наркотик не пришел. А замена какая? Ну, не наркотик же, понятно. А какие-то важные знания в формате «развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя, действуй». Только через игру, через развлечение. Если неинтересно и это, то в этом случае тогда он не будет слушать. Поэтому должна быть интересная игра, интересное взаимодействие, разговор по душам. Не только какие у тебя дела, о чем ты думаешь, но и поделитесь о себе что-то, какие у вас есть переживания. Вы же живой человек. Когда вы все это вместе складываете, вы из наркомана делаете себе помощника, сотворца, соратника. И вот тут-то уже можно ему что-то доносить. Со взрослыми людьми немножко посложнее, потому что у них уже свои шоры есть. Для них наркотик – это вообще весь мир. И вы у них телефон не заберете, телевизор не выключите. Потому что там будет уже скандал не маленького наркоманчика, а серьезного наркомана, который свой статус уже имеет. Поэтому здесь нужно по-другому хитрее подходить. Ищите способы. Вот я помню во времена постперестроечные, когда я там еще бизнесом занимался, произошел пожар на Останкинской башне. Уже несколько раз пример приводил. И на несколько дней телевидение по всей Москве и области было вырублено. Все, вот эта вот игла перестала вещать. Нести вот этот самый наркотик в мир. Знаете, какое чудо произошло? Народ вышел на улицы. Нет, не с демонстрациями, нет, не с протестами. Он просто вышел на улицы, чтобы гулять. И они ходили и знакомились со своими соседями. Оказывается, вы где же? В этом доме? А где? Да ладно! На одной лестничной площадке мы с вами живем? Да. Понимаете, что, до чего доходило? До смешного. Они друг друга встречали в парке, и, оказывается, они жили в одном доме, в одном подъезде. До такого доходило. Они с детьми стали гулять. Как вы думаете, преступность уменьшилась в это время? На неделю преступность из города практически была вся убрана. Практически вся. Потому что люди ходили, общались, смотрели, взаимодействовали. И вот этих вот изнасилований в темных углах и так далее уменьшилось резко. Потому что дети были и женщины были с мужчинами, с родителями. Они собирались вместе, ходили, гуляли, разговаривали. Интересы вообще, оказывается, появились. Как-то он мне сказал, говорит, у меня тут бабушка одна с дедушкой живут. Ну, мои родственники. Они меня вообще не слышат. Они сидят в этом телевизоре вот так вот. Вот просто так вот сели, вот сидят, как бараны. Я с ними пытаюсь говорить, как их внук, а они не слышат меня. Я что сделал? Пока они на кухню пошли, я антенну им покромсал, на место вставил уже испорченную. Телевизор не работает. Они приходят, пунч-пунч-пунч-пунч, что-то телевизор не работает, что-то это. А я начинаю с ними разговаривать. И они там в течение получаса так это тыкали, ничего не работает, и стучали по нему. Ну, естественно, что там старики могут делать. По старой привычке думают, дашь хорошенько по телевизору, он тебе начнет показывать. Не показывал. Вот. И таким образом удалось их перевести на нормальное общение. Даже вот такие способы. Ну, как с наркоманами. Убираешь наркотик и... Так что вот это ответ, как взаимодействовать. Ищите способы. Ну да, вы с Верой в основном говорили про то, как взаимодействовать с детьми. А я в силу возраста общаюсь с более взрослыми женщинами. И я понимаю, что девочки, да, дети на них смотрят. И вот я пытаюсь разговаривать с женщинами, даже у которых там детей нету, допустим, да. Я говорю о том, что себя можно проявить не обязательно со своими детьми. Детей вокруг много, людей вокруг много, с которыми важно разговаривать. И если ты что-то уже понял, то очень важно в мягкой форме пытаться это донести. А вот, допустим, я люблю этот ребус. А как донести до взрослого человека, показать, что есть другой образ мышления? И вот я так развлекаюсь периодически. Я сделала свое время там в одном центре и жду женщин, встречаюсь с совершенно разными женщинами, никогда не знаю, что меня ждет. И вот задаю вопрос, а как ты думаешь, а вот это, а почему вот так? А тут я удивилась, я одну девушку поставила в тупик вопросом, а что ты знаешь о своих бабушках и дедушках? Она даже бабушек и дедушек толком не знает ничего. Не то, что там кто-то дальше, род и так далее. Но я увидела интерес в глазах, то есть она задумалась о том, что она знает, и как бы, а что о тебе будут знать твои внуки. Вот, то есть, ну, мне кажется, что, может быть, я идеалистка, конечно, но мне кажется, что среднее поколение, оно тоже не потеряно, с ними можно разговаривать. И, в общем-то, они понимают, о чем идет речь. А вот инструкции, то есть, когда они понимают, что что-то не так, тогда, да, уже инструкции куда-то направлять. Ну вот о чем я и говорила, что он с детьми-то, с маленькими, они, и у них вот этот вот все, вот как ты, Алексей, говорил, в гаджетах и в компьютере, там еще где-то, в ноутбуках. А я говорю, можно говорить вот этим с мамами, вот то, что я сказала, и разговаривать с мамами, и они их уже должны направлять вот в другом направлении. Тут мама, и особенно если с маленькой девочкой, это вот именно, как ты говоришь, среднее вот это поколение. Твоего возраста, моложе, после 25 хотя бы, вот это, с ними нужно начинать, потому что с маленькими детьми, которых упустили вот в данный момент, я имею в виду 12-15-летних, это вот уже, ну, не совсем потерянное, но можно каким-то образом организовать тоже, убрав от них эти же гаджеты, то есть пережив, поменяв отношение к миру, то есть с ними больше разговаривать, как Алексей сказал, убрать одно, не заменив ничем. И нужно именно вот начать с того, чтобы посмотреть, чем они вообще интересуются. Или какие-то позакрывать некоторые программы, или еще чего-то, постепенно делая, не постоянно, закрыв все, не разрешив. А нужно делать все это постепенно. Это длительный процесс, который был упущен, но который нужно вот каким-то образом догонять. Смотрите, какая интересная ситуация. Человек – это не машина. Нельзя человека загрузить какую-то программу и оставить его, чтобы он эту программу исполнял. С человеком, особенно с маленьким, необходимо постоянно общаться, потому что каждая секунда его жизни – это то, что в дальнейшем будет являться фундаментом, на котором будет опираться в этой жизни. Это заложение новых каких-то качеств, либо их усиление. До 18 лет он подражает. До 18 лет у него должны быть какие-то авторитеты. Это нормально. Он проявляет свою детскость, где есть авторитет, где есть «делаем как все», где есть желание похвалы, где есть стремление стать лидером и самому стать авторитетом. Так устроен человек. И поэтому с ним необходимо постоянно общаться. Вживую. Вживую. Вот почему. Нельзя допускать, чтобы бабушки и дедушки были оторваны от своего внука или внучки. Вот почему раньше родовыми улицами селились, улица, родственники. Вот почему взаимодействие было такое, что всегда можно было подменить, всегда можно было свой детский садик собрать. Всю молодежь взяли, быстренько раз одного возраста примерно, запустили в садик, там гуляет старшее поколение, бабушки и дедушки общаются с ними. А молодые занимаются хозяйством. Это природный детский сад, это естественно, это общинный детский сад. А сейчас бабушка приедет к нам, да ты чё, я в другом городе, я пока до вас доеду, помру. Ой, дедушка, нам нужно ты, да чего я тут делами своими занят. Вот это вот разрыв поколений. Поэтому сейчас трудно, но вы себя поставили по незнанию в ситуацию, когда разрыв между поколениями существует, а с детьми нужно общаться. Заменить человеческое взаимоотношение на какой-то правильный даже советский мультик, либо хороший художественный фильм, либо театральную постановку, либо какой-то кружок невозможно. Общение, родовое общение первично. Это надо учитывать. Поэтому хотите вы это, не хотите, ищите способы живого общения, в первую очередь, со своими детьми. Либо чтобы с ними общались те, в ком вы уверены. Наставники, тренера, учителя. Ищите. Ищите, чтобы было живое отношение, живое взаимодействие, живое обучение. Только так. Ребенок до 18 лет все время должен быть в взаимодействии со старшим поколением. Он в этот момент набирается знаний, чита, мудрости, опыта, образов. Еще раз, каждую секунду пишется новая страница будущей его жизни. Упустили, пустоты не бывает, он какое-то дерьмо поднимет и напишет дерьмом эту страницу. А потом это дерьмо размножится, увеличится, как в ксероксе увеличивается в объемах и количестве. И эта вся испачканная страница, только не одна, а множество, к вам будут пролетать в жизни. Только из-за того, что вы не записали правильно вместе с ним. Это вы должны понимать. Только живое общение, только опыт предков, только своя родовая культура. Других вариантов нет. Иначе будет биоробот, а биороботы с людьми не считаются. Не задача у биоробота считаться с человеком. Задача биоробота – выжить любым путем, в том числе за счет человека. Украсть, убить, что угодно сделать. Вот если вы воспитываете биоробота, знайте, он себя проявит по отношению к вам, как биоробот. И потом поздно будет плакать. Поэтому сейчас, пока ребенок маленький, нужно закладывать в него правильные уклады жизни, человечности. А человечность рождается только из общения с человеком. Все очень просто. Да, благодарю, Алексей. Я хочу тут обратить внимание тех, кто нас будет слушать, что это не надо все и сразу делать. Это делается постепенно, по чуть-чуть, что-то меняется в своей жизни, во взаимодействии, потому что, ну, как бы очень многие сейчас живут в той цивилизации, в которой мы существуем, и даже понимая что-то, бывает, кажется, что очень сложно что-то начать менять. Как же, что же, а вот как это вот все? Нет, понемножечку можно. А еще хочу сказать, что есть трудность такая, то что очень часто родители, вот это старшее поколение, оно, ну, воспитанное в другой традиции, с другим мировоззрением, оно может как раз наоборот вредить детям. И это такой достаточно частый вопрос. Вот вы говорите там, что надо, чтобы они общались, а как же так, если родители думают по-другому? Я, допустим, для себя нашла такой вариант, что дети уважают старших, дети любят старших, но при этом они знают, что старшие думают иначе, а у нас принято вот так. То есть не прерывая связь поколений, а потихонечку менять мировоззрение, не трогая старших. Потому что я знаю очень часто, и сама через это прошла, когда очень хотелось что-то донести маме, сказать, что вот, ну, она не права. Я потом поняла, что это не нужно делать, что это и бесполезно, но при этом прерывать связь поколений категорически нельзя, я считаю. И это важно даже для, как пример. То есть был такой анекдот, да, когда взрослый сын повез своего папу в дом престарелых, а его сын потом спрашивает: «Папа, а какой адрес, по какому адресу находится дедушкин дом престарелых? А тебе это зачем? Ну как же, когда я вырасту, я же тебя туда же отвезу». Вот, то есть тут важно соблюдать некий баланс. Ну что ж, вопросов у нас нет. Я предлагаю тогда подвести итог нашей встречи и задать тебе вопрос. А ты для себя что такое вот интересное подхватила, исходя из вот нашего эфира, потому что я тут подготовил целую, как сейчас принято говорить, инфографику, да, где есть левая сторона – это природообразный путь замужем по любви, а второй – это искусственный путь незамужняя бизнес-леди. И вот тут прям представлено все то, о чем мы говорили, так в таком сжатом виде, с картинками и так далее. Вот мне хотелось бы подвести такой итог. Что ты вот сегодня лично для себя вынесла, и полезно тебе было это или не полезно? Ну, такое обратная связь, то, что называется. Да, хорошо, благодарю. Слушай, ну вообще инфографика, во-первых, шикарная. Хотела тебя поблагодарить за прекрасные картинки, потому что они очень-очень ярко и образно демонстрируют то, иллюстрируют то, о чем ты говоришь. Вот мне кажется, что я знала это всегда и всегда стремилась как раз к такому природосообразному, да, варианту, когда семья, женщина, вот не карьера, да, и современный мир. Но я жила среди людей, которые это не понимали. Я всегда была такой белой вороной, немножко с чудинкой, и какая-то очень странная. И когда я начала слушать Народное славянское радио, тебя, да, познакомилась с теми, кто слушает радио и кто согласен со всем этим. Мне так стало легко, когда я поняла, что есть нормальные люди, что я не одна, и это очень важно понять, потому что особенно молодежь, им кажется, что здесь и сейчас, почему, а чего такого? Вот я сделаю так, ну а потом как-нибудь что-нибудь сложится. Нет, наше будущее это складывается из решений сейчас. То, что мы сейчас делаем, и как мы это делаем, от этого зависит наше будущее. И очень важно, чтобы слушающие нас, молодежь, женщины понимали, что от принятых решений будет зависеть, особенно у женщин, особенно у матерей, зависит не только их будущее, но будущее их детей, будущее их внуков. К сожалению, обратила внимание, что не все задумываются о внуках. Вот как-то вдруг куда-то ушло это. Вдруг я обнаружила, что не все думают о том, что у твоих детей будут еще дети. Вот какая-то такая, вот эта цепочка, она как будто бы прерывается, как будто бы не важно, а что дальше. Но это же важно. И даже вот я так помню, об этом речь шла, по-моему, в Копном праве, да, там мужчина имел право голоса не только когда, не столько когда у него были дети, сколько у него появлялись внуки, потому что это совершенно другой уровень мышления, когда вот я думаю о будущих внуках. Это совсем другой уровень мышления, и это совсем другое понимание и отношение к воспитанию детей. Поэтому то, что ты так подробно рассказал о двух вариантах развития событий, то, что ты разложил это по возрастам, сейчас есть иллюзия, как будто бы, что возраст, он не имеет значения, мы все так хорошо выглядим, у нас, значит, увеличился возраст и деторождения, и вот взрослости до старости, и все это так прекрасно, но природу не обманешь, и плюс-минус все равно как бы вот эти женщины, которые нацелены на карьеру, они приходят в пустой дом, в пустую квартиру, и я вижу таких, я знаю таких, которые вот там старше сильно нас, разного возраста, и это тяжело. И они пытаются найти семью и заботу в коллегах, но это невозможно. Коллеги не могут этого дать. Поэтому я думаю, что вот такое подробное разложение ситуации, что сейчас и к чему это приведет, это очень ценно и поможет многим осознать, что они делают и что из этого может быть, и что здесь и сейчас можно изменить ситуацию и изменить путь. Можно я дополнение несу? Ты сказал, что увеличился это сам возраст. На самом деле это не так. Детородный возраст вообще настолько он снизился, что дальше некуда. И научные вот уже вот эти вот круги наши, в том же у нас был эфир, я об этом тоже упоминал, до 25 лет. То есть после 25 лет уже не все могут иметь детей. То есть вот этот женский, как бы детородный возраст, он намного получил статус ниже. И поэтому, кто хочет детей, вот желательно заводить, не то что заводить, а входить в семью, в семейный союз, мужчина, который бы разделил ваше мировоззрение, который бы был, вот я прям вот желаю им любви и счастья во всех отношениях и взаимоуважения, и как можно раньше все-таки думайте о рождении своих детей, продолжении своего рода. Это очень важно. И вот еще такая штука. Я на семинарах говорю с женщинами, например, разговариваю с людьми, что говорю, вот надо вот сделать то-то и то-то. Он говорит, некоторые, мы не можем или я не могу. Но мне кажется, честнее бы сказать, что я не хочу, потому что я привык к тому, что есть, и менять что-то мне страшно. Вот честно подойдите и скажите, что я не могу, а не хочу. Вот это вот будет, тогда вот понимание ваше немного, даже не намного, раскроет такие вот просторы, что вы начнете вот к этому по-другому относиться. Не могу, а не хочу. Вот честно скажите, я не хочу это делать, а потом посмотрите, а почему я не хочу это делать? И это решит многие проблемы. Благодарю. Ну что ж, я так понимаю, что нужно подводить итог нашей сегодняшней встречи. И я хочу вас оповестить то, что 15 марта 2026 года будет у нас вебинар, очень важный, на мой взгляд, вебинар, который позволит, если вы правильно не только послушаете, но еще и на этом вебинаре сделаете над собой усилия и будете применять эти знания в жизни, а я буду давать им не просто информацию, а буду давать то, как это все в жизни применять, как себя настраивать, как себя правильно вести, позволит сделать из себя счастливого человека, успешного счастливого человека. Успешного во всем, и в делах, и в любви, и в каких-то там взаимоотношениях с другими, там, братьями, сестрами, родителями. Потому что я буду давать те основы, без которых взаимодействие невозможно. И если вы будете применять эти основы в жизни, если вы научитесь на этом вебинаре их применять в жизни, то тогда вы станете самым успешным, самым счастливым. Ну что ж, благодарю всех за участие в нашей сегодня клубной встрече. Всем желаю мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добрым.